как называлось западное предместье города. Далеко внизу, у изгиба реки, под башней Стефана Батория, я увидел нависший над водой черный камень. Он казался отсюда очень и очень маленьким. Водоворот под ним совсем нельзя было различить. Я вспомнил, как напугал нас тогда ночью, когда мы с Галей возвращались из кафе Шипулинского, стоявший на мостике дежурный милиционер. Как давно все это было! Кажется, что не 3 месяца, а добрых 2 года прошло с той поры. Мы стояли, отдыхая несколько минут. Холодный ветер трепал густые Галины волосы. Галя натянула на себя отцовскую куртку. Эта вытертая на рукавах кожаная куртка была Гале велика. Рукава были длинные-длинные, только кончики пальцев едва выглядывали из них. Щеки Гали зарумянились от ветра. «Хорошо здесь, правда?» — спросил я. «Ага», — ответила она, поворачиваясь. Не знаю, откуда набралось у меня храбрости, но в ту же минуту, осмелев, я схватил Галю обеими руками и прижал ее голову к себе. «Пусти, дурной, так и ошалел», — сказала Галя, силясь вырваться. «Ничего не дурной, просто я хочу тебя поцеловать», — буркнул я. Мои губы столкнулись с Галиным лицом, я очень неловко с размаху поцеловал Галю в кончик ее холодного носа и в лоб. «Ну как тебе не стыдно, Василь?» — крикнула Галя, отталкивая меня обеими руками. Я боялся, что Галя рассердится не на шутку, что теперь она не будет разговаривать со мной. «Ну, знаешь, Василь, — сказала Галя, отбегая, — если бы я не знала, что ты был ранен, целоваться вздумал». «Не сердись, Галя, я так, и я нечаянно», — пробормотал я смущенно. Галя покраснела и тоже смешалась. И, желая скрыть смущение, она сказала быстро: — «Давай пойдем отсюда, я уже проголодалась». «Так я тебя сейчас накормлю, у меня есть яблоки, хлеб, смотри». И я вынул из кармана завернутую в бумагу горбушку свежего черного хлеба и 4 яблока. Все это не успев позавтракать, я захватил из дому. «Из вашего сада?» — спросила Галя, принимая большое, слегка загорелое на боку желтое яблоко. «Это золотой ранет, да ты понюхай, пахнет как». Галя понюхала яблоко и откусила загорелый его бочок. Следы ровных ее зубов остались на кожуре яблока. «Ты с хлебом попробуй, с хлебом вкуснее», — посоветовал я. «И сытнее», — согласилась Галя, взяв у меня горбушку. Жуя свежий, хорошо пропеченный хлеб с хрустящей глинцевитой коркой, я краснее сказал: «Галя, у меня к тебе есть вопрос». «Какой? А ты правду скажешь?» «Смотря что». «Котика тебя целовал?» «Попробовал бы». «Ты правду говоришь, Галя?» — радостно спросил я. «А с какой стати, скажи мне, врать тебе? И даже не обнимал?» «Конечно, нет». «Ну а почему же он тогда на собрании хвастался?» «Опять ты за свое, Василь», — сердясь сказала Галя. «Мало ли чего еще этот дурак выдумает. Я же тебе рассказала, что он меня ни чуточки не интересовал. Тоскливо было одной, но и ходила с ним». С большим душевным облегчением я вынул из кармана яблоко и в 2 счета съел его, с кожурой, семечками и хвостиком съел. «А красивый наш город, правда, Василий?» — задумчиво сказала Галя, глядя на белеющие вдали по склонам здания. «Еще бы!» — согласился я, дожевывая 2-е яблоко. «Есть ли еще такие города на Украине?» «Не знаю. А в России? А кто его знает?» — сказал я неуверенно. «Интересно наш город», — протянула Галя. «Жалко будет уезжать отсюда, когда мы окончим Фабзавуч, правда? А ты думаешь, нас примут всех в Фабзавуч?» «Тебя-то, наверное, примут», — сказала Галя с некоторой завистью. «Ты же Полевого знаешь, он твой знакомый». «Ну, если меня примут», — сказал я важно, — «то я и за тебя похлопочу». «Вот честное слово, Галя, вместе учиться будем». Чугун течет. Уже зажжена вагранка, потрескивая, горят в ней сосновые щепки, и легкий запах дыма разносится по мастерской. Но дым не страшен. В углу большой комнаты проломлен потолок. Видно вверху чистое синее небо, косой луч солнца падает сквозь эту дыру на песчаный пол литейный, на красноватую кучку гатчинского песка под стеной. Так празднично и чисто сегодня у нас. Все лишние вещи, инструменты, листы с закопченными песчаными стержнями, шишками.